Он пытался скрыть свое волнение, но я заметил, что его пальцы слегка подрагивают. Это немного усилит оружие, и я смогу наложить несколько дополнительных линий активации, выдал маг и уставился на меня. Стилвилл ждал согласия. Он явно был в восторге от возможности поработать с этими предметами. И когда я кивнул, он осторожно положил кольца на меч, его дыхание участилось. Он закрыл глаза, пытаясь собрать воедино всю свою энергию, а потом выпустил магический поток. Его источник начал пульсировать, а в руках мага материализовалась тонкая нить энергии, напоминающая растянутую жвачку, которая слегка провисла под собственной тяжестью. Маг сделал несколько плавных пасов руками, и на нити появились узелки. Свечение стало ярче, быстро заполнив собой все помещения. Стилвилл опустил нить на меч и кольца, обвивая их своей магической паутиной, словно захватывал их в энергетическую сеть. Его лоб покрылся каплями пота, напряжение было заметно в каждом его движении. Сквозь духовное зрение я увидел, как структура внутри меча и колец начала постепенно исчезать. Магия перетекала в созданную Стилвиллом нить тонкими потоками, словно вода, наполняющая новое русло. Артефакты пустели прямо на моих глазах, становясь обыкновенными кусками железа. «Ваш меч, милорд», — хрипло выдохнул Стилвилл. Его голос дрожал от усталости. Я вытащил клинок и положил его рядом с остальными, теперь уже бесполезными, предметами. Маг сделал глубокий вдох и дернул руками. Энергетическую нить легла на лезвие моего меча. Кристалл в рукояти засветился ярче, а на клинке появились новые борозды. 4 дополнительные линии активации, которые сразу начали мерцать, словно дышали. Лицо Стилвилла стало серым, его тело пробило дрожь. Я понял, что он зашел слишком далеко, его магический источник был почти истощен. Похоже, на сей раз он откусил кусок, который явно не мог проглотить. Стоило глянуть на него духовным зрением. Так я и поступил, и сразу заметил, что его каналы почти опустошены. Однако его концентрация оставалась все еще впечатляющей. Даже на грани истощения он продолжал держать нить, не допуская ни малейшей ошибки. В последний момент, когда его колени начали подгибаться, а глаза закрываться от усталости, я шагнул вперед и схватил его за шкирку. Маг качнулся, но я удержал его, не дав упасть. Стилвилл тяжело дышал, а из его горла вырвался хриплый вздох облегчения. У меня получилось, на лице оружейника появилась довольная, почти гордая улыбка. Не думал, что справлюсь. Я лишь дернул уголком рта, сдерживая раздражение. Лучше бы он молчал. Теперь ваше оружие будет откликаться на магию быстрее и сильнее. Маг провел рукой по лезвию, его глаза горели азартом. И еще кое-что, он хитро прищурился, глядя на меня. Раны, нанесенные этим мечом, будут заживать медленнее, да и повреждения окажутся куда серьезнее, чем от обычного оружия. Лучшая моя работа. Я кивнул, взяв меч со стола, и с быстрым, отточенным движением запихнул его в ножны. Благодарю, коротко бросил я. 100 фунтов, тут же заявил Стилвилл с каким-то притворным равнодушием. Я убрал руку с его плеча, и маг с громким хлопком упал на задницу. Его зубы клацнули, когда он попытался поймать равновесие, чтобы не рухнуть на спину. 20, произнес я спокойно, будто не заметив его падения. Лицо мага покраснело, в его глазах вспыхнуло негодование. «Вы хоть понимаете, что я сейчас сделал?» Сдавленно выдал он. «Да этот меч теперь можно продать за 400 фунтов». Мужик явно был в ярости. «Материалы были мои», пожал я плечами, оставаясь совершенно невозмутимым. «Ты сам сказал, что рисковал, и даже не был уверен, что все получится. А если бы ты все испортил, скажи спасибо, что я вообще дал тебе возможность попробовать». Стилвилл гневно сжал кулаки, но быстро взял себя в руки. «Милорд», — пискнул он, стараясь вернуть себе хладнокровие. 50, имейте совесть. Я авторитетно заявляю, что это работа высшего уровня». Я медленно поднял руку, чтобы прервать его поток возмущения, и задумчиво кивнул. «Хорошо», — ответил я, вытаскивая кошель. «Конечно, можно было продолжить давить и сбить цену до минимума, но иногда стоит использовать не только кнут, но и пряник». Перебрав монеты, я отсчитал 50 фунтов и разложил их на столе ровными стопками по 10 штук в каждой. Маг вскочил с пола, как только деньги легли на место. Он с азартом проверил одну из монет на зуб, внимательно осмотрел ее, после чего довольно кивнул. «С вами приятно иметь дело, маркиз», — сказал он, протягивая мне руку, а на его лице появилась довольная улыбка. «С тобой тоже», — Коротко ответил я и принял рукопожатие. Его ладонь была влажной от пота. Мы вернулись в основное помещение лавки, где Рурик стоял у окна, весь напряженный. Лицо его было хмурым. «Неужели наши преследователи решили тоже заглянуть к нам? Что-то случилось?» – спросил я, подходя ближе. Рурик резко глянул в сторону мага, убедился, что тот не слушает и, подойдя ко мне, склонился к уху. «Тот преследователь», – прошептал он теперь не один. К нему добавилось еще четверо. Несколько раз пытались зайти сюда, но когда это у них не получилось, начали заглядывать в окна. Я усмехнулся и, опустив руку на рукоять меча, спросил, стараясь смягчить напряжение шуткой. «Только не говори, что это из-за тебя, старина. Ты позволил себе что-то с чужими женами, и теперь их мужья требуют сатисфакции». Рурик чуть было не улыбнулся, но удержался и продолжил серьезным тоном. «Я не шучу, милорд, они явно охотятся за вами». Не успел я ответить, как вмешался Стилвилл, стоявший неподалеку. «Если вам нужна помощь», — сообщил он, поправляя одежду, «у меня есть черный ход». «Благодарю», — ответил я, махнув рукой, «но мы справимся сами». Оружейник кивнул, поджав губы, но не смог удержаться от комментария. «Слышал про ваш успех с бароном Вантоном. Думаю, с графом Фарлием теперь все будет проще. Маленький город. Слухи здесь распространяются молниеносно. Ладно, пока все идет по плану». Я кивнул старику, мы убрали засов и вышли на улицу. Прохладный ветер ударил мне в лицо, обдав свежестью уходящего дня. Солнце садилось, и его мягкие лучи, проскальзывая между домами, окрашивали улицу в золотисто-розовый свет. В нескольких метрах нас уже ждали пятеро мужчин, одетых в добротные, но явно затасканные наряды. Они были крепкими, уверенными, с холодными взглядами, полными недоброжелательности. Они сразу шагнули к нам. «Мой тот слева», — неожиданно произнес Рурик. Его голос был полон решимости. Я фыркнул, удивленный его смелостью. «Старый воин, давай сначала выясним, что господа желают». «Я серьезно, милорд», — не отступал он. «Чувствую, что смогу». «Понял», — кивнул я. Перед нами остановился главный из группы, тот, с длинными черными волосами, собранными в хвост, и плащом такого же глубокого цвета. Его лицо было суровым, а глаза холодными и цепкими. «Маркис Аларик Рывен», — спросил он, сверля меня взглядом. Я медленно положил руку на рукоять меча. «Да, это я. А вы кто?» «Дрейк Фолкнер», — произнес он, показав свои зубы. «Хочу предложить вам принять условия дуэли». Я огляделся. Улица, которая еще недавно была оживленной, теперь опустела. Люди словно исчезли. «Подготовились? Хорошо, так даже проще. Меньше свидетелей, меньше проблем. Прошу вас, лорд», — продолжил Фолкнер, внешне оставаясь совершенно спокойным, но в голосе его появились нотки угрозы. «Не усложняйте себе жизнь. Согласитесь на дуэль, и нам не придется применять силу, наглец». Резко вмешался Рурик, словно гром прокатился над мостовой. «Как смеешь ты так разговаривать? Ты хоть понимаешь, кто стоит перед тобой?» Фолкнер повернул голову к старику, и его губы скривились в насмешливой улыбке. «Заглохни, старый, толкни я тебя разок, и ты рассыпешься». Я услышал, с каким скрипом Рурик стиснул зубы. Его дыхание стало тяжелым, но он не дрогнул. «Не стоило вам оскорблять моего друга, господа. Он еще в состоянии научить вас хорошим манерам». «Милорд, могу ли я одолжить ваш меч?» — спросил мой компаньон, и его пальцы нервно дернулись, будто он уже готов был вырвать оружие из моих рук. Глава 19. «Погодите-ка». Поведение и боевой настрой старика меня все больше радовали, и я мягко ему улыбнулся. «Старый Рурик возвращается к жизни. Милорд, я прошу», — настойчиво продолжал он, явно не собираясь отступать от своего намерения. Я обернулся к черноволосому бритеру и заглянул прямо в его холодные глаза. «Дрейк Фолкнер», — сказал я с легкой иронией в голосе, — «ты хочешь дуэль прямо сейчас, и чтобы я дрался с каждым из вас?» Темноволосый мужчина разразился громким смехом, лицо его исказилось в кривой ухмылке. «Ха-ха-ха, смешно, меня не предупредили, что у маркиза такое отличное чувство юмора». Фолкнер явно наслаждался своим, как он думал, превосходством. Я дернул щекой, скрывая раздражение. Это начинало действовать на нервы. Рука моя легла на меч, и элемент уже отправлен в него. Половина магии прямо сейчас перерабатывается в природном источнике. Я более чем готов. «Нет, лорд», — Фолкнер склонил голову с преувеличенным уважением, но в глазах его мелькнула усмешка. «Кто я такой, чтобы бросать вызов аристократу? Вы должны лишь пообещать, что завтра, в час дня, сразитесь с графом Фарлием. Повисла пауза. Весь этот цирк только ради того, чтобы заставить меня выйти на дуэль с Эдмундом, точнее, ускорить мое решение. Рурик по правую руку от меня вздохнул, явно глубоко разочарованный. Ему, похоже, хотелось чего-то более захватывающего, чтобы нас вызвали на бой безумцы, например, а не очередная формальность в дуэли. Я посмотрел на Фолкнера, едва сдерживая улыбку. А что с графом? Почему он сам не явился? Простите, лорд, его глаза стали еще холоднее, и он прищурился. Мне заплатили, сказали прийти, вот я и здесь. Мужик натреть вытащил из ножен свое оружие, словно демонстрируя, что в случае чего он готов к схватке. Я махнул рукой. Ладно, сделаю вам и графу одолжение. Я, маркиз Лори Крейвен, обещаю, что завтра в час дня выйду на дуэль с графом Эдмундом Фарлием. Фолкнер кивнул. Коротким движением убрал свое оружие обратно в ножны и бросил небрежно. «Благодарю, лорд». Его спутники последовали примеру, развернулись и быстро растворились в переулке. Я смотрел им вслед, чувствуя, что не могу отпустить рукоять меча, пока последний из них не исчезнет без следа. «Что за дерзость?» Вырвалось у Рурика, и голос его был полон возмущения. «Кто-то соскучился и жаждет сатисфакции», — сказал я, бросив взгляд на небо. Солнце зашло за тучи, и на улице заметно похолодало. Похоже, нам снова придется немного скорректировать наши планы, дружище. Моя энергия проникла в оружие и пробудила его. Стилвилл не обманул. Оно действительно стало в разы отзывчивее, к тому же элемента требовалось теперь гораздо меньше. Пока я стоял и обдумывал дальнейшие шаги, вспомнил свои тренировки. Крайне сложно обмануть колдовством магические предметы, чтобы заставить их слушаться. Даже Аякс Войт не мог похвастаться такими успехами. Рукоять приятно холодила ладонь. Через духовное зрение я видел, как синий камень в мече пульсирует, медленно, но уверенно распространяя энергию по структуре. Признаться, желание испытать это оружие в бою росло с каждой минутой. В прошлой жизни у артефактов не было дополнительных свойств, это было просто оружие. А здесь даже такой меч, как у меня, таил в себе скрытый потенциал, и немалый, должно быть. Я бросил взгляд на клинок и задумался, а что в таком случае могут предложить лучшие артефакторы этого мира? Усмехнулся и, не оборачиваясь, задал вопрос Рурику. «Ты знаешь, где Виктор Монтегю обитает?» «Да», — кивнул мой компаньон, держа взгляд прямо. «Таверна Красный Бык. Теперь придется найти время для встречи с колдуном-аптекарем, у меня к нему тоже много вопросов. Все-таки с бароном Витей, как его называли местные, следует быть осторожным, и без цапли мой план по дуэли с Фарлием будет сложнее провернуть». Мы забрались в кэп, и кучер, усмехаясь, сразу принялся делиться своими впечатлениями о нашем месте назначения. Он описывал заведение с явным удовольствием, нахваливая его алкоголь, который, по его словам, был не только качественным, но и доступным. Конечно, он не упустил возможность упомянуть женщин, работающих там, молодых и старых, худых и полных, на любой вкус в общем. Особо подчеркнул, что местные путаны обслуживают исключительно аристократов, что якобы гарантирует их чистоту и профессионализм. Я молча слушал его россказни, и на моем лице появилась легкая улыбка, когда кучер упомянул игры, карты и кости. Интересно, насколько далеко можно зайти в подобных заведениях? Когда мы прибыли на место, я огляделся. По словам Рурика, это был район, где обитало много рабочего люда и разных торговцев, один другого беднее. Но в отличие от других мест, эта часть города выглядела на удивление чистой. Никаких тебе пьяниц, валяющихся прямо на мостовой, и никаких тебе проституток, слоняющихся по темным углам. У входа в таверну дежурили местные вышибалы. Их крепкие фигуры создавали атмосферу контроля и порядка. Они внимательно осматривали каждого, кто подходил к заведению, и мгновенно отправляли в освояси тех, кто, по их мнению, был уже слишком веселым для продолжения веселья здесь. У входа я заметил несколько карет, принадлежавших явно аристократам. Видимо, барон знал, как привлечь правильную клиентуру. Босиков здесь не было и в помине. Очевидно, что над антуражем заведения поработали основательно. Таверна была выполнена в крепком, достаточно солидном стиле. Стены из дерева и кирпича с небольшими окнами, защищенными решетками. Вывеска над дверью, изображающая голову красного быка, бросалась в глаза. У входа стояли лавочки для курильщиков и любителей выпить на свежем воздухе. Тут же можно было увидеть деревянные бочки, которые служили не только как столы, но и как импровизированные сиденья для посетителей. «Любопытное место», – произнес я, осматривая вывеску, а также людей, входящих в заведение. Бросив кэбмену монету, мы с Руриком направились к заведению. Два верзила у входа смерили нас внимательными взглядами, но, видимо, не нашли причин для вопросов и молча открыли дверь. Что ж, хорошо обучены. Внутри таверна встретила нас теплым сиянием множество свечей и светильников, мягко освещающими зал. Пол оказался каменным, редкость для такого заведения. Стены были украшены оленьими рогами, каким-то простыми, почти грубыми картинами и незамысловатой резьбой по дереву. Я огляделся, задерживая взгляд на массивных деревянных столах и скамьях, стоящими здесь повсюду. Дерево было старым, покрытым следами от ножевых ударов и пролитого эля. За барной стойкой возвышались огромные бочки с элем, пивом и вином. Там же суетился коренастый мужчина, старательно полируя деревянные кружки. Плотный запах алкоголя витал здесь повсюду. Еще воняло крепким табаком, но не таким, какой хранится в кесетах, а скорее тем, что проникает глубоко в стены, становясь их неотъемлемой частью. В воздухе чувствовался и легкий аромат жареного мяса, перемешанный с запахом горелого масла. Я на мгновение задержал дыхание, погасив в себе порыв сразу отправиться к барону на разговор. Мы с Руриком заняли один из столов в самом углу зала, сели ближе к темной двери, ведущей в другую часть заведения. Мое духовное зрение подсказало, что за этой дверью находится что-то еще, помещение для избранных, должно быть. Видимо, основные дела барона происходили именно там, в более приватной обстановке. К нам подошла официантка, молодая девушка с живыми, но усталыми глазами. Ее светлые волосы были собраны в небрежный узел, на шее висел простой медный крестик. Легкая улыбка не скрывала усталости от всей этой бесконечной суеты, которая здесь царила. «Что будете заказывать?» Ее голос прозвучал чуть хрипловато. «Чай для моего друга», — произнес я, — «и вино для меня». Девушка кивнула и удалилась, ловко лавируя между посетителями. Вокруг, как я заметил, было немало людей с оружием. Их взгляды были холодными, отстраненными. Без объяснений было понятно, что передо мной – убийцы. Они не заботились о том, кого и за что прикончит. Для них это было просто работой, очередным заказом. Я уловил и на себе пару их пристальных взглядов, но ничего особенного, просто оценивают. Вскоре официантка вернулась с заказом. Она осторожно поставила перед Руриком чашку с горячим чаем, а передо мной – бокал вина. Я медленно поднес посудину к губам, сделав небольшой глоток, пока мой взгляд блуждал по залу. Напиток оказался неплохим, не самым лучшим, но достаточно крепким, чтобы разогреть кровь. Люди вокруг продолжали пить, шумно переговариваясь и смеясь. Внезапно я почувствовал резкий рывок за руку. Это был Рурик. «Господин, отвернитесь, спрячьтесь», — прошипел он настойчиво. Его голос дрожал от волнения, не понимая, что именно происходит. Но доверяя инстинкту, я тут же последовал его совету, слегка отвернувшись к стене, и спиной почувствовал, как несколько людей прошли мимо нашего столика. Только через несколько минут я повернулся к старику с вопросом на нахмуренном лице. «Это, быстро они, письмо только отправили, а он уже тут», — бормотал Рурик, явно стараясь держать себя в руках. «Конкретнее, пожалуйста», — попросил я, поглядывая на дверь. «Милорд», — Рурик сглотнул, собираясь с мыслями. «Только что к барону Монтегю прошел ваш двоюродный брат Теобальд Рывин». Я хмыкнул, чувствуя, как у меня сжимается челюсть. «Дядя, похоже, всерьез настроен вернуть меня обратно, если отправил сюда своего сына». Мой взгляд упал на троих мужчин, стоявших возле темной двери, люди Теобальда. Они с отвращением косились на посетителей таверны. «Как думаешь, какой наихудший исход может нас ожидать?» — спросил я, повернувшись к Рурику в полоборота, хотя уже догадывался, каков будет ответ. «Все дети Демиана Рывина, маги, что редкость», — начал Рурик, понижая голос. «Ваш брат точно не один. С ним наверняка по меньшей мере 20 бойцов из армии вашего дяди. Хорошие воины, они могут устроить настоящую резню в городе». Я почесал подбородок. «Вот тебе и счастливый случай. Осталось, чтобы еще мариганы послали убийцу, да еще те двое, что избили Аларика до смерти, приперлись за мной». 5 минут спустя мне снова пришлось завязывать несуществующие шнурки. Как сказал Рурик, даже если его когда-то и видели, то точно не запомнили, кто он такой, чтобы удостоиться такой чести. И когда Теобальд покинул таверну, я смог облегченно выдохнуть. Против хорошо обученного отряда я вряд ли смог бы выстоять. Тут я заметил, как в таверну вошел мужчина в темном плаще. Блестящие черные перчатки, легкая седина, уверенная походка. Да, это был тот самый человек, которого я раньше не успевал рассмотреть. И теперь у меня появился шанс. Точеный подбородок, резкие скулы, цепкий взгляд карих глаз. Интересно, что ему нужно от барона Вити. Он невозмутимо прошел через зал, пока путь ему не преградили двое здоровяков, охраняющих вход в соседнее помещение. Однако лишь одно легкое движение руки, и оба они, словно куклы, разлетелись в стороны, сбивая столы и стулья. Магия, притом мощная, интуиция подсказала мне идти следом за ним. Поднявшись с места, я мельком глянул на Рурика, взглядом приказав ему оставаться здесь, а сам двинулся за магом, оставив за спиной суету и недоуменные рожи вышибал. Пройдя за темную дверь, я оказался в новом зале. Девушки, что разносили напитки, тут были одеты весьма откровенно. Их платья казались нарочито вульгарными, глубокие вырезы на корсетах, короткие юбки, едва прикрывающие бедра. Некоторые из них с фальшивыми улыбками лавировали между столами, пытаясь избегать грубых рук, без стеснения тянущихся к их крепким оттопыренным задам. Тут было достаточно шумно. Звон бокалов и нескрываемые эмоции от азартных игр слились в сплошной гул. Публика тут была побогаче, мужчины играли в карты и кости. Быстро осмотревшись, я вновь увидел незнакомца в плаще, который быстро проследовал в одну из задних комнат. В этот момент, сквозь шум веселья прорезался громкий тонкий голос. «Всем успокоиться!» Несколько человек ворвались в помещение, но тут же замерли, будто эти слова сами по себе сковали их движение. Они огляделись, оценивая ситуацию и, видимо, оценили ее правильно, и сразу вернулись в зал. Отлично. На всякий случай я проверил свои карманы. Все наши с Руриком деньги были на месте. Самое время поднять ставки и извлечь выгоду. Засунув руку в плащ, я нащупал облигацию, ту самую, что так нужна барону Виктору. И почему этот аристократ-бандит так отчаянно стремится ее вернуть? Очевидно, что здесь замешано имя, которым они воспользовались в своих махинациях. Барон Эдвард Генри Рейскрофт. Но кто же он такой? Я подошел ближе к двери и услышал приглушенный разговор. «Виктор», — спокойно сказал мужчина в плаще, его голос я хорошо помнил. «Скажи, тебя сейчас убить или подождать, когда тебя вызовут в дозор? Поверь, я могу устроить так, что твое имя появится в списках, и твой возраст не станет помехой». «Барон Рейскрофт», — голос Виктора был жалобным, почти умоляющим. «Я ошибся. Давайте уладим наши дела без крови и угроз. Что вы хотите? Денег, женщин, кристаллы?» Я перестал прислушиваться, вместо этого улыбнувшись. Судьба, похоже, решила предоставить мне не только проблемы, но и их решения. В голове тут же начал выстраиваться новый план. Элегантно и мягко, ну уж нет, настало время действовать жестко. Чувствуя, как мое лицо исказилось гневом, я шагнул в чуть приоткрытую дверь. «Где эта крыса?» Все в комнате мгновенно замерли. Виктор Монтегю сидел за столом, его залысины выглядели не менее жалко, чем тонкие губы и зачесанные на бок волосы. Лицо его исказилось страхом, хитрые глазки забегали. Мужчина в плаще обернулся, и когда увидел меня, его брови дернулись вверх. «А, вот ты где, падаль!» — сказал я, оскалившись. Монтегю сжался, а барон Рейскрофт лишь приподнял брови еще выше. «Ты?» — произнес он с ноткой удивления. «Сэр!» — кивнул я в его сторону. «Не успел поблагодарить вас тогда за помощь с графом». Монтегю втянул голову в плечи. Он понял, что мы уже знакомы с Рейскрофтом. Его глаза сузились, он осознал, что ситуация окончательно вышла из-под его контроля. «Маркиз», — выдавил он, глядя на меня с неприкрытой ненавистью. «У меня есть разговор к барону Монтегю», — сообщил я и снова взглянул на Рейскрофта. «Не возражаете?» «Конечно, нет», — ухмыльнулся барон. Бросил взгляд на Виктора. «Через минуту мы остались одни». Монтегю пытался сохранять спокойствие, молча сверля меня взглядом. Усевшись в кресло напротив, я закинул ноги на его стол. «Ну что, Витя, поговорим?» Я откровенно наслаждался моментом. «Аларик», его голос был полон яда, а улыбка казалась натянутой. «Да ты смерти ищешь? Давай без драм!» Отмахнулся я. Подослал своих подстилок, чтобы они меня обдирали. Пытался убить. Подстроил покупку комнату мадам Тревис. «Мне продолжать?» Монтегю рассмеялся, прикрыв рот рукой. «Слухи оказались правдивы. Ты выздоровел и ведешь себя как мужчина. Плечи его дергались в такт с мешкам. И что это меняет? Ничего, кроме одного большого «но». Я достал из кармана облигацию, развернул ее и положил на стол. Глаза Виктора расширились, он заметно напрягся. Вот тут написано, что барон Рейскрофт должен мне 3000 фунтов. Сроки прошли, теперь я могу требовать штрафы и проценты. Интересно, Эдвард знает об этом? Я слышал, как он угрожал тебе. Представляю, что будет, если... Хватит. Монтегю вскочил, его кулак с глухим стуком ударил по столу. Чего ты хочешь? Он побагровел, губы дрожали от злости. Вот, тут 3000 фунтов. Я положил несколько кошельков на стол и убрал ноги. И еще 4000 ты мне должен. Итого 7. Выпиши-ка мне расписку, что я поставил эти деньги на завтрашнюю дуэль с графом. Конечно же, на свою победу. Пока на моем лице расплывалась улыбка, Монтегю фыркнул. Его глаза снова сузились. «Все-таки ты действительно рехнулся», — прохрипел он. «Твой брат тебя ищет. 100 фунтов за твою голову обещает. Уверен, что хочешь мне угрожать». Я постучал пальцами по столу, потом замер, склонив голову и улыбнулся. «Хаэм, тогда я пойду к барону Рейскрофту и взыщу с него долг. И тогда тебя, Витя, вместе с твоими делишками, не станет. Все твои усилия окажутся напрасны. Все рухнет». Я нагнетал ситуацию, чтобы этот местный криминальный хозяин понял, что со мной лучше не играть. Лицо Монтегю исказилось от гнева. «Ты думаешь, я не смогу избавиться от тебя до того, как ты выйдешь из моего заведения?» «Уверен, я выпустил магический поток, опустошив половину источника и перевел все в элемент. Выхватил меч, замаскировав движение вспышкой света, и моя энергия устремилась в клинок. На щеке Виктора появился глубокий порез, из которого сразу заструилась кровь. «Маг», — прошептал он, прижимая дрожащие пальцы к ране. «А как ты думал?» Усмехнулся я в ответ. «Но это еще не все. Мой слуга уже на пути к брату. Если со мной что-то случится, виноват будешь ты, Витя. Вот скажи мне, у тебя хватит смелости пойти против Рейвенов? Думаешь, просто так дядя послал за мной своего сына?» Кровь хлестала из раны, а Виктор осел в кресло, потерянный и бледный. Ситуация обернулась не в его пользу, и теперь он знал это, хоть и в уменьшенном виде. Но я все же получил демонстрацию своего клинка в действии. У меня отлично получилось воспользоваться ситуацией, приперев Монтегю к стенке. Даже двоюродный брат сыграл мне на руку, сам того не зная. «С тобой приятно иметь дело, барон Витя», — усмехнулся я, принимая расписку на 7000 фунтов, которые поставил на свою победу. Это была моя ставка на завтрашнюю дуэль, и если я правильно сыграю на коэффициентах, то сорву неплохой куш. Всего-то нужно подогреть публику. Уверен, что справлюсь с этим. Монтегю не успокоится, это ясно. Не расплатиться у него нет возможности, облигация на имя Рейскрофта осталась у меня, а верну я ее только тогда, когда получу свои деньги. В Гринхолле скоро мне делать нечего. Магические кристаллы, изнанка. Оставалось лишь разобраться с несколькими вопросами. Как официально порвать с Рейвенами, отомстить тем, кто убил Аларика, и последний раз выйти в дозор? Кажется, не так уж много. Вот только каждое из этих дел тянуло за собой целую вереницу проблем. Я тут же вспомнил о завтрашней дуэли с графом Фарлием, его алебарда и магия. Придется постараться и не сдохнуть. Вот Эреба обрадуется, если это случится. Перед глазами вспыхнул ее образ, и от этого свело скулы. Вернувшись в зал, я кивнул Рурику, который выглядел так, будто увидел призрака, и мы вместе покинули заведение. Старик поймал повозку, и под стук копыт по булыжнику я поведал компаньону о встрече с Витей и о том, к чему мы пришли. «Слушая меня, старика мрачнел все больше. Барон Монтегю не оставит вас в покое, милорд. Как только он решит дела с Рейскрофтом, ничего не помешает ему забрать свои деньги обратно и убить вас». Голос Рурика дрогнул от волнения. «Я тоже так думаю», — ответил я. «Но у нас есть немного времени, чтобы придумать, как выкрутиться. У меня уже есть несколько задумок». Старик глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, и предложил: «Может быть, вам лучше вернуться домой в Дарквуд, господин? Ты же знаешь, что это невозможно», — хмыкнул я, отвернувшись к окну. Серые улицы мелькали за стеклом. Когда мы вернулись на постоялый двор, меня ждала горячая вода в бочке, натопленная комната и сносный ужин. Эти простые вещи действительно творили чудеса. Никто нас не беспокоил, а Рурик лишь пару раз побурчал о том, что я отдал на ставку почти все наши деньги. Ночь наступила так же быстро, как и пролетел день. Я лежал в кровати и заставлял себя уснуть. Беглый осмотр организма показал, что он находится на пределе. Отсутствие отдыха, чрезмерные нагрузки и травмы – все это не могло не сказаться. И еще моя постоянная работа с энергией и каналами выматывала его. Я хотел выйти во двор и немного потренироваться, но заставил себя закрыть глаза и уснуть. Пробудился я отдохнувшим. Поднялся с постели и отправился на утреннюю тренировку. Быстро вошел в состояние, когда тело само двигалось, следуя за тенями прошлого. И через 3 часа борьбы с фантомами упал на землю, облегченно выдохнув. Успехи за такой короткий срок были внушительными, особенно для этого тела. Ополоснувшись ледяной водой, я вернулся в комнату, где меня ждал Рурик. Он был одет как подобает слуге, сдержанно, но достаточно прилично для сопровождения аристократа. Темный, почти черный сюртук, аккуратно сшитый и не слишком вычурный, белая рубашка, темный жилет, застегнутый на все пуговицы и плотно облегающий его худощавую фигуру. Брюки из плотной шерсти заканчивались до блеска начищенными кожаными сапогами. «В этот раз вы будете выглядеть как настоящий аристократ», — заявил он с легким упреком, подавая мне одежду. Темно-синий фраг плотно облегал мои плечи и грудь. Глядя в зеркало, я обнаружил пробуждающиеся мышцы под кожей. Это приятно удивило. Под моим фраком скрывался жилет того же оттенка, с серебряными пуговицами, которые аккуратно поблескивали в солнечном свете. Белоснежная рубашка была безупречно выглажена, ее манжеты выглядывали из-под рукавов фрака, а высокий воротничок был застегнут на изящную серебряную булавку. Широкий пояс темного цвета и брюки из тонкой шерсти заканчивались высокими сапогами из мягкой кожи. Меч был проверен и висел на моем боку. «Не подведи», — коснулся я рукояти и уже рефлекторно выпустил в него элемент. Вскоре мы вышли на улицу. Осень. Воздух был насквозь пронизан промозглой сыростью. Серое небо низко нависало над городом. Холодный ветер проникал под одежду. Я зябко поежился. Пар изо рта напомнил о приближающейся зиме. Рядом с постоялым двором нас уже ждала карета. «Маркиз Рейвен?» — спросил кучер, слегка поклонившись. «Да», — ответил за меня Рурик, не теряя бдительности. «Приветствую вас, лорд», — снова поклонился кучер. «Меня отправил граф Фарли, чтобы я доставил вас на арену». «Какой учтивый у меня соперник», — усмехнулся я, забираясь в повозку вместе со стариком. Прежде чем сесть, я проверил экипаж и кучера с помощью духовного зрения. Все было чисто. Через 20 минут мы оказались на месте. Повсюду были толпы людей и множество карет. Шум неприятно ударил по ушам, когда мы вылезли наружу. Народу явно было больше, чем в прошлый раз. На арене мелькали лица зевак, что выбирали себе бой, за которым будут наблюдать. Аристократы со своими слугами старались держаться подальше от простых горожан. Возбужденные разговоры толпы слились в единый гул. Остановившись, я поискал глазами старика, который отправился узнать, где будет проходить моя дуэль. Тот вернулся через пару минут, выяснив все, что мне было нужно. «Отлично, в моих планах было срубить большой куш, барон Витя. Пришло время рассчитаться по всем долгам, барон». Я сделал шаг вперед, но вдруг почувствовал, как кто-то положил мне руку на плечо. «Братишка», — раздался незнакомый голос за спиной, — «мы тебя по всему городу ищем, с ног сбились, а ты, оказывается, на дуэль собрался, милорд». Мгновенно склонился Рурик сыночку дяди. Я медленно повернулся, усмехнулся. «Теобальд», — процедил я сквозь зубы, — «давно не виделись». В нескольких метрах от нас стояли 4 кареты, окруженные хорошо вооруженными воинами. Морда моего родственника выражала недовольство. Еще бы, в такую дыру заставили ехать за каким-то двоюродным братцом. «Пошли», — рявкнул он, кивнув в сторону карет. «Никаких дуэлей, тем более для тебя. Не ровен час помрешь, а ты нужен отцу живым». «Нет», — я резко дернулся в сторону. «Это моя честь и...» «Что-что ты только что сказал?» Теобальд даже не успел закончить, как я почувствовал резкий удар в живот. Магический всплеск прокатился по моему телу, моментально сбив дыхание. Глава 20. «Милорд». Рурик резко рванул ко мне, его лицо исказилось от злости. Я стиснул зубы, чувствуя, как мощная волна магической энергии прошла сквозь тело. Источник тут же выпустил всю силу, сдерживая последствия удара. Природный элемент, который я тщательно контролировал, погасил эффект. Вот только я не собирался тратить столько силы перед самой дуэлью. «Ты глянь, он даже не вырубился», — удивленно бросил Теобальд, и его глаза расширились от такого сюрприза. Я разогнулся, усмехнувшись, но внутри у меня все кипело. Вот самодовольный сучонок. «Теобальд», — процедил я, медленно выпрямляясь и чувствуя, как напряжение в теле начинает спадать. «Во-первых, ты кретин. Во-вторых, иди в задницу». Мое спокойствие выбесило его. Лицо братишки исказилось от гнева, в глазах полыхнула ярость, и он тут же замахнулся на меня. «Что ты сказал?» На этот раз в его голосе слышалась не столько злость, сколько недоумение. Он уже заносил руку для удара, когда я одним быстрым движением выхватил меч из ножен. Острие клинка мгновенно уперлось в его шею, чуть ниже кадыка. «Я тебя убью», – прошипел он. Его тонкие губы дрожали от сцеживаемых эмоций. «Ничтожество!» Мой низкий голос прорезал воздух, словно удар хлыста. Быстро оглядевшись, я увидел, что мы умудрились привлечь внимание толпы. Нас медленно окружали. Теперь аристократы заинтересовались не только предстоящей дуэлью, но и этой неожиданной стычкой. Маркизы рода Рейвен выясняют отношения на публике. Вот это зрелище. Они явно не ожидали такого здесь увидеть. Я, сын матери ведьмы и дезертира, но мой брат, наследник благородного рода, поддерживаемого самим императором. И наш семейный конфликт разворачивался прямо на глазах у всех. Прямо сериал из моей прошлой жизни, только в реальности. «Тебе что дядя сказал?» – холодно спросил я, изучая выражение лица братишки, на котором уже смешались гнев и растерянность. «Привести меня живым? Тогда оставь свои угрозы для кого-то другого». «Ублюдок», – прошипел Теобальд, его скулы напряглись. «Ты посмел направить на меня оружие? На публике да я тебя. У меня дуэль», – с вызовом ответил я, невозмутимо держа меч у его горла. «Прости, но честь превыше приказа дяди, и твои действия ставят меня в положение, когда я обязан выбрать». Толпа поддержала меня криками, шум нарастал. «Маркиз обязан драться, это его долг. Давай, Рейвен, твоя честь на кону». Теобальд скривился, его глаза метались по лицам зрителей, пытаясь найти поддержку, но никто не выступил за него. Вышло не так, как он ожидал. «Еще чего, решил сорвать мою дуэль. Как бы не так, братец». Тем временем солдаты Теобальда окружили меня плотным кольцом, их копья и мечи холодно блестели в свете серого неба, направленные прямо на меня. «Проклятие, как же это не вовремя! Не думал, что этот урод будет интересоваться дуэлями и теми, кто на них выступает в этом городе. Хотя, мог шепнуть и Монтегю, ему будет крайне удобно, если я исчезну. 3000 фунтов останутся у него, да еще и облигацию с собой увезу, как и все его проблемы». Рука моя сжимала рукоять меча, а я мысленно прикидывал, как буду драться с воинами дяди. «Может быть, использовать братика как щит? Мне плевать», — рявкнул Теобальд, его голос хрипел от злости. «Есть приказ, и ты последуешь за мной. А ты заставь». Я слегка вдавил острие меча ему в шею, чувствуя, как моя рука начала вибрировать от напряжения. В этот момент раздался тихий, но знакомый голос, который прорезал нарастающий шум толпы, как нож прорезает ткань. «Тише!» Из толпы шагнул мужчина в темном плаще, барон Эдвард Генри Рейскрофт. Его появление сразу изменило атмосферу. Спокойный, почти ленивый взгляд скользнул по людям моего брата. Окинув их презрительно, он произнес с легким раздражением в голосе: «Дайте пройти». Охранники Теобальда не двинулись с места, и тогда Рейскрофт просто махнул рукой в их сторону. В этот же момент вспыхнул ослепительный свет. Троих охранников снесло с дороги, как будто в них врезался таран. Их тела рухнули на землю, сбив при этом пару прохожих. Толпа ахнула. Барон едва заметно дернул уголками губ, словно это все было для него лишь легкой разминкой, и дальше продолжил свой путь. «Что тут происходит?» — спросил он, подойдя ближе. Его голос оставался совершенно спокойным. «Маркиз, снова вы?» «Приветствую», — кивнул я, не спуская взгляда с брата. Глаза Теобальда наполнились удивлением и раздражением одновременно. «Эдвард», — проговорил Теобальд с ноткой растерянности. «Для тебя, барон Эдвард Генри Рейскрофт», — отрезал мужчина с ледяным упреком. «Ты слишком молод, чтобы обращаться ко мне так фамильярно. Я маркиз». Теобальд надулся. «Да хоть герцог», — на лице Рейскрофта появилась насмешливая улыбка. «Мальчик, я воевал, когда тебя еще не было на свете, в том числе и с твоим отцом. Я являюсь поверенным императора в этом городе. Опусти оружие», — добавил он, обращаясь ко мне. Не раздумывая, я убрал меч в ножны так же быстро, как и достал его. В воздухе повисло напряженное молчание. Только шорох моего клинка, погружающегося в ножны, на секунду прервал его. По приказу моего отца Элорик возвращается домой», — выпалил Теобальд, потирая шею. Барон бросил на него короткий, холодный взгляд. «Мальчик, насколько мне известно, у маркиза назначена дуэль», — произнес он медленно, с явным сарказмом. «Это неважно». Теобальд попытался придать своему голосу силу, но он звучал наоборот, все слабее. «Ты ошибаешься. Кодекс чести столь же свят, как и приказы императора. Маркиз не может отказаться от дуэли. Он уже принял вызов и назначил время», — Рейскрофт говорил спокойно, просто излагая факт, не подлежащий обсуждению. «Но...» — Теобальд начал что-то мямлить, но барон его перебил. «Насколько я помню, рейвены никогда не уклонялись от драки и битв. Ты действительно хочешь своими действиями осрамить честь рода?» Эти слова прозвучали как вызов. «Что? Нет». Теобальд наконец осознал, что все попытки надавить на барона только ухудшают его положение. «Вот и славно», — коротко заключил Рейскрофт. «Братец, пытаясь сохранить хотя бы тень достоинства, поднял подбородок и выпалил. Хорошо, пусть Элорик дерется, но после я заберу его». Барон с легким раздражением покачал головой. «Тут ты тоже ошибаешься. У маркиза есть святая обязанность перед императором, охрана стен города. Ты же знаешь, что он тут отбывает повинность. Но после этого...» — Рейскрофт бросил на меня внимательный взгляд. — «Можешь делать с ним, что хочешь». Люди вокруг нас притихли. Чувствовалось, что каждый из них напряженно наблюдает за происходящим. Все внимание было сосредоточено на этом странном обмене репликами. Ставки на дуэль с графом Фарлием сразу же взлетели. И, как я и планировал, не в мою пользу. «Ты еще ответишь за это, Алрик», — бросил мне в спину Теобальд, когда его люди начали расступаться, дав мне дорогу. Мы с Руриком прошли сквозь их ряды. Я ощутил странное облегчение, официальная отсрочка от встречи с дядей теперь у меня в руках. После последнего дозора мне нужно придумать, как избавиться от них раз и навсегда. Прислушавшись к себе, я вдруг понял, что мой магический источник пуст. Проклятие. Я рассчитывал на него в дуэли с Фарлием. Около секции я заметил Эдмунда, стоял у арены и приветливо улыбался мне, словно старому знакомому. На этот раз он был одет гораздо приличнее. Вместо боевого плаща, на нем был плотный камзол темно-синего цвета с золотыми вставками, подчеркивающий его статус и мощное телосложение. Широкие плечи едва помещались в костюм, а на его руках, сжимающих древко алебарды, виднелись кожаные перчатки. На этот раз оружие было вычищено до блеска, крюк для разрыва брони выглядел как новенький. Короткие светлые волосы графа обрамляли его квадратное лицо, на котором виднелись новые царапины, следы недавних поединков, вероятно. Шея, такая же массивная, как и плечи, поблескивала от пота. Его глаза, зеленые и холодные, так и сверлили меня, а на губах играла презрительная улыбка. «Алрик, рад, что ты пришел», — произнес граф, но в его голосе не было ничего дружелюбного, только презрение. «А то я думал, что ты снова спрячешься». Я выдержал его взгляд и усмехнулся в ответ. «Как я мог не прийти? Мне так понравилась твоя алебарда. Хочу ее себе в коллекцию». Эдмунд презрительно фыркнул, прищурив глаза, и даже попытался меня оскорбить. «Ничтожество. Ты принес мои вещи?» Я поднял бровь, дернув уголком губ. «Прости, они оказались хламом, и я выбросил их». Эти слова мгновенно вызвали в нем вспышку гнева. Его челюсти напряглись. Он так стиснул древко алебарды, что мне послышался его треск. «Ничего», — произнес он, с грохотом ударив оружием о землю. «Я разрублю тебя на куски и отдам твоему брату. Он просил, чтобы ты мучился». Я сдержанно зевнул, даже не удосужившись прикрыть рот рукой, чем вызвал еще большее негодование своего противника. «Какой же ты утомительный», — протянул я, подавляя очередной зевок. «Просто жуть». Толпа, наблюдавшая за нашим обменом репликами, разразилась смехом, что окончательно вывело Фарлия из себя. Дверь секции, куда нам предстояло войти для поединка, открылась. Эдмунд, не говоря ни слова, первым шагнул внутрь, с яростным блеском в глазах. «Господин», — позвал меня Рурик, тихо подойдя ближе. Я обернулся и увидел его суровом взгляде преданность и искренность, теплоту и заботу. «Я в вас верю. Вы сын своего отца», — произнес он тихо, сжав мои руки в своих. «Горжусь, что вы мой господин. Все будет хорошо, дружище», — заверил я его, и посмотрел на дверь, за которой исчез Эдмунд. Арену окутало напряженное ожидание, нарушаемое лишь гулом толпы, собравшейся на трибунах. Публика жаждала крови и зрелищ. Поединок обещал быть ожесточенным. В толпе мелькнула довольная рожа Монтегю. Он с самодовольной ухмылкой махнул мне, словно это был дружеский жест. Мы с противником встали по центру, разойдясь на несколько шагов друг от друга. «Ты умрешь», — басом заявил Фарли, и его голос эхом прокатился по арене. «Я смою с твоего рода позор, коим ты являешься». На его губах застыла жестокая улыбка. Барон стоял в нескольких метрах от меня, сжимая алебарду. «Всегда знал, что у тебя добрая душа», — хмыкнул я, доставая меч из ножен. «В дуэли разрешены артефакты и их применение», — огласил судья, стоявший на краю арены. Сдержав усмешку, я лишь кивнул самому себе. Как я и думал, этот бой будет с применением всех возможных средств, включая артефакты. Сердце набирало ритм, адреналин распространялся по организму. Вдруг стало тепло, а потом жарко. Прозвучал сигнал к бою. Эдмунд сразу же рванул ко мне, его массивная фигура двигалась с неожиданной для его габаритов скоростью. Алебарда в его руках была словно продолжением тела и готовилась к первому удару. Мое тело напряглось, я сосредоточился, ощущая, как энергия струится по каналам. Элемент начал наполнять мышцы и связки силой, делая движения легкими и быстрыми. Граф оказался совсем рядом. Его алебарда со свистом рассекла воздух, метясь прямо в меня. Я резко ушел в сторону, чувствуя, что лезвие прошло всего в несколько сантиметрах от моего тела. Появившаяся ловкость придала мне уверенности, и я сразу же попытался контратаковать. Клинок был уже нацелен на противника, но Эдмунд среагировал молниеносно. Он резко дернул за древко, крюк алебарды зацепил мой меч, заставив меня отступить. «Не мучай себя, Аларик». Его голос был пропитан холодной уверенностью. «Прими свою судьбу. Просто стой и смирись, пока я тебя порублю». Эти слова эхом разнеслись в моей голове. Внезапно я вспомнил, как моя семья собиралась принести нас с сестрой в жертву Ирэбе. Гнев вспыхнул во мне, поглотив все остальные чувства. Я рванул вперед, ведомый этим яростным порывом. Ушел от очередного удара алебарды, быстро развернулся и бросился к противнику. В этот момент мир словно замедлился. Я видел, как его оружие снова идет на меня, но я был быстрее. Остановился, прицелился и нанес удар. Фарли уклонился, но не полностью. Мой клинок скользнул по его предплечью, оставив тонкую линию крови. Его рука дрогнула, ослабив хватку. Публика взорвалась аплодисментами и криками. Я перехватил его взгляд и улыбнулся. Фарли стиснул зубы, глядя на свою кровоточащую кисть. Его раздражение было очевидно. Он понял вдруг, что мой меч не просто оружие, и тоже обладает магической силой. В нужный момент я активировал в клинке элемент и снова ударил. Граф опять стиснул зубы, лицо его исказилось от боли и злобы. Он перехватил алебарду, сжав ее ближе к древку, и приготовился к новому удару. Переключившись на духовное зрение, я заметил зеленую ауру, пробежавшую по его оружию. Я знал, что последует дальше. Я мог бы попытаться измотать его, избегая ударов, пока магия артефакта не иссякнет, но внутри меня уже бушевал неконтролируемый гнев. Я выпустил элемент, надеясь погасить ярость, но это только подлило масла в огонь. Тело словно не слушалось меня, и я выдохнул через сжатые зубы. Этот гнев был чужим, не моим. Он словно накапливался в теле Элорика еще до того, как я занял его место. Вопреки моим ожиданиям, моя энергия не успокоила огонь внутри. Наоборот, она разожгла его с новой силой. Руки сжали меч крепче, а ноги сами понесли меня вперед помимо моей воли. «Твою ж!» — пронеслось у меня в голове. «Что это еще за чертовщина?» Тело двигалось само по себе. Я словно наблюдал за собой со стороны. Фарли снова метнулся ко мне с алебардой, ее зеленый свет резал воздух. Я прыгнул в сторону, но боль ударила меня, пронзая от шеи до груди. Фарли оскалился, уверенный в своей победе. Я же двигался автоматически, словно мной управляли извне. Прыжок вперед, мой меч взметнулся, отразив удар алебарды, которая почти выбила оружие из моих рук. Кувырок, я разорвал дистанцию. Но в этот момент древко ударило меня по голове. Боль взорвалась в висках. Прыжок вперед, я сократил дистанцию, лишив Фарли пространства для маневра. Мой меч пронзил ему ногу. Из его горла вырвался крик боли. Мало, еще одно движение, и клинок рассек сухожилие на его ступне. Фарли упал на колено, пытаясь нанести удар, но я уже ушел в сторону. Глаза застилала кровь, стекающая по лицу. Я ослеп на одно мгновение, но рефлексы не подвели. Не давая противнику время ретироваться, начал новое наступление. Он пытался крутить своим оружием, чтобы меня не подпустить. Но это не помешало мне нанести еще один удар. Меч пронзил его печень. Еще. Резкий укол в легкое. Фарли закашлялся. Попытался поджать ноги к груди, чтобы как-то защититься от меня, пока я метался вокруг его большого тела. Моя боль, она была где-то там далеко. В голове стучала мысль, что разожгла этот огонь. «Сдайся, не сопротивляйся». Зубы скрипнули от вида его мерзкой рожи. Фарли не успевал реагировать. Его оружие оказалось слишком длинным для боя лежа. В глазах его появился страх от осознания того, что бой выходит из-под его контроля. Мое лицо исказилось в злорадной улыбке. Я перехватил меч и ударил ему по кисти. Его крик наполнил воздух, алебарда упала на землю. Я нанес еще один удар, по другой руке. Теперь граф полностью беспомощен. Он упал на спину и опустил ноги, что закрывали его тело. Все звуки вокруг замерли. Осталось лишь мое сердцебиение, ровное, спокойное, как будто дуэли не было вовсе. Последний взмах меча. Клинок вонзается ему в живот. Вытаскиваю и снова втыкаю, на этот раз в сердце. Фарли пытается что-то сказать, но слова застряли в глотке. В его глазах застыл страх. Успел ли осознать, что его жизнь закончилась? Жизнь покидала его тело. В этот момент гнев начал утихать, но его место заняло что-то другое, более древнее, более глубокое. Я почувствовал их. Жнецов, что-то вырвалось из тела Фарли, нечто эфемерное, похожее на тень. Оно потянулось ко мне. Я успел ощутить едва уловимую связь с его душой, но тут же она оборвалась. Реальность возвращалась, мир собирается по кусочкам, как сломанный механизм. Наконец я снова обрел контроль над своим телом. Голова кружится от удара, перед глазами плыло. Протер лицо и смахнул свою кровь. Опустил взгляд, моя одежда разорвана от живота до шеи, и там тоже зияют кровоточащие раны. Жжение и боль, вот что я чувствовал сейчас, а еще покой и безмятежность. Почему так тихо? Я медленно повернулся, увидел, что толпа стоит на ногах и, затаив дыхание, смотрит прямо на меня. Что, черт возьми, только что произошло? Мной условно кто-то завладел. Холодок пробежал по спине от этой мысли. Не успел собраться с мыслями, как публика взрывается громкими аплодисментами и ликующими возгласами. Маркиз, Рейвен победил. Это чудо. Настоящее чудо. Я протер глаза еще раз, пытаясь сфокусировать зрение. Сквозь пелену услышал, как скандируют мое имя. Люди радовались, будто я какой-то герой, который победил непобедимого злодея. Графа Мясника, как его окрестили, больше нет. И судя по крикам, это событие года. Два лучших воина пали от моей руки. Я попытался убрать меч в ножны, но попал только со второй попытки. Взгляд скользил по трибунам и упал на Монтегю. Но почему-то он не выглядел расстроенным. Даже наоборот, его лицо светилось довольной улыбкой. А вот барон Рейскрофт, у него крайне недовольный взгляд. Этот человек явно не в восторге от случившегося. Мой братишка Теобальд уже куда-то исчез. Хотя до этого я видел его на трибунах. Наверное, убежал обдумывать новый план. Или писать письмо папаше, что облажался. Рефлекторно я поднял с земли алебарду Фарли. Тяжелое. Элемент проник в оружие, и я почувствовал, как оно откликнулось на мой зов. Дверь в секцию открылась, и ко мне уже спешил Рурик. Его лицо перекошено от волнения, а глаза на мокром месте. Он подбежал ко мне, коснулся моего плеча, словно проверял, что я еще жив. «Господин», — взволнованно сказал он, на глазах его блестели слезы. «Вы победили. Я так рад. Вы правда сын своего отца. Вы сражались словно дикий зверь. Очень точное описание того, что со мной случилось». Старик склонился передо мной в поклоне. Я лишь кивнул в ответ, погруженный в собственные мысли. Что же со мной произошло? Почему чувствую себя так, словно стал на мгновение чьей-то марионеткой? Этот страх, этот гнев, они были не моими. Все в порядке? Старик потряс меня за плечо, вырывая из транса. Вам срочно нужна помощь. Я медленно поднял голову. Взгляд все еще был мутным. А, да, спросил я. Разве? Задумался и согласился. Как скажешь, дружище. Рурик забрал у меня алебарду Фарли и направился к выходу. Потом остановился и чуть подтолкнул меня вперед. Толпа неистовствовала. И почему-то больше всех радовались простолюдины. Они ликовали, словно это была их собственная победа. Я бросил последний взгляд на тело Фарли. Его лицо застыло в ужасе, словно маска из фарфора. На ней отражался первобытный ужас. Мы вышли из секции, стража с трудом сдерживала людей, которые пытались подойти ко мне, чтобы поздравить или хотя бы увидеть поближе. двинулись дальше. Вот уже и кареты, шум толпы начал затихать. Вдруг ко мне подошел барон Витя. Его лицо сияло, как у человека, только что выигравшего крупную ставку. Он протянул мне письмо. «Поздравляю вас, маркиз», поклонившись, произнес он с явным удовлетворением. «Вы приятно меня удивили». Монтегю, окруженный своими верзилами, развернулся и исчез в толпе, оставив меня с письмом в руках. В этот момент мое внимание привлекли крики, донесшиеся с другой стороны арены. «Он мертв! А-а! Посмотрите, какой ужас!» Люди сбегались к какой-то палатке, где приперли чье-то тело к стенке. Повернув голову, я увидел, что это молодой парень. Его голова была отрублена, но она все еще находилась в его руках. Несколько женщин в толпе не выдержали и упали в обморок. Люди в ужасе начали окружать мертвое тело. «Пойдемте, господин, вам срочно нужна помощь», — взволнованно потянул меня Рурик за руку, пытаясь увести подальше от этого зрелища. «Подожди», — резко ответил я и, вырвавшись из его хватки, направился к мертвому телу. Толпа расступалась, освобождая мне дорогу. Подойдя ближе, я сумел разглядеть его лицо, и меня снова охватил гнев. Скрипнул зубами, с трудом сдерживая вспышку ярости. Это был Галоша, один из пацанов цапли, что навещал меня. Какой же урод это сделал, он же еще ребенок. Мои руки дрожали от напряжения, когда я поднял письмо, которое мне вручил Монтегю. Развернув его, я начал читать. «Уважаемый маркиз Рейвен, жду вас сегодня в полночь в моей таверне. Я обязан вам выплатить выигрыш, который составляет 50 тысяч фунтов. Не забудьте облигацию. Уверен, что цапля будет рад вас увидеть, если доживет до этого момента. Все зависит от вас». Глава 21. «Тварь!» — прошипел я сквозь зубы, чувствуя, как во мне вновь вспыхнул огонь ярости, и с трудом подавил в себе это чувство. Что со мной происходит? Эти эмоции не были вызваны артефактом. Теперь я в этом убедился. Они исходят откуда-то изнутри. Нужно разобраться с этим как можно быстрее. «Милорд», — осторожно позвал меня Рурик. Я продолжал смотреть на мертвого Галошу. «Убийство детей – это то, что я никогда не смогу простить. Эти мальчишки были для меня никем, и им была уготована тяжелая судьба, как и сказал старик. Многие из них станут такими же убийцами, лишенными всяких принципов. Но то, что Монтегю решил использовать их для игры против меня, это новый уровень мерзости. Цапля, я же велел вам исчезнуть. Похоже, ребятки раскололись и выложили все, что делали для меня. Ну что ж, барон Витя, теперь моя очередь. Ты отдашь мне все до последнего пенни, это я могу тебе пообещать». Мои раны снова начали ныть, напоминая о себе. Я велел Рурику найти Кэп. Благо сейчас здесь с этим проблем не возникло, и уже вскоре мы забрались в повозку и двинули прочь от арены. Каждое движение отдавалось болью, а каждая кочка на дороге оборачивалась настоящей пыткой. Повозка двигалась медленно, и я прикидывал в голове план действий, который станет для Монтегю его самым страшным кошмаром. В очередной раз проверил свое состояние духовным зрением. Да уж, мышцы на пределе, как и связки. И еще снова пробита голова, а на животе горит очень нехорошая рана, тянущаяся до самой шеи. Мне нужен был кто-то более или менее проверенный. Сейчас, пока братишка в городе, никому нельзя доверять. Вскоре повозка остановилась у аптекарской лавки «Золотой дуб». Адреналин, до сих пор удерживающий меня на ногах, медленно угасал, и без помощи Рурика я едва ли смог бы вылезти из кэба. Мой компаньон ничего не сказал, только молча поддерживал меня, лицо его выражало гордость и преданность. Глаза взбудораженно блестели, старик преображался на глазах, и это не могло не радовать. Я старательно делал вид, что со мной все в полном порядке, чтобы он не волновался. Кто бы мог подумать, что я так быстро прикиплю к этому пока еще живому трупу. До сей поры я не встречал таких верных компаньонов. Рурик толкнул дверь аптекарской лавки, и мы прошли внутрь. За прилавком стоял Николас Фарингдейл. Он заметил меня и улыбнулся, но его взгляд показался каким-то странным. Было в нем что-то такое, будто он меня очень ждал. «Маркиз, рад вас видеть, очень». Его последние слова прозвучали как-то слишком мягко, а в глазах вспыхнул огонек. То же самое было, когда он получил деньги за помощь цапле. «Вот старый пройдоха, неужели почуял наживу?» «Приветствую», — кивнул я. «Можешь помочь?» Я раскрыл плащ, демонстрируя раны на своем теле. Николас тут же стал серьезным, подошел ко мне и приступил к осмотру. Начал с шеи. Его пальцы двигались быстро и аккуратно, ощупывая края раны. Потом он попросил меня наклониться, чтобы рассмотреть повреждения на голове. «Знатно вас отделали, лорд Рейвен», — наконец пробормотал он, нахмурившись. «Перешли кому-то дорогу?» «Маркиз только что выиграл дуэль с графом Эдмундом Фарлием», — гордо объявил Рурик, не дождавшись моего ответа. «Боюсь даже представить, как выглядит граф», — усмехнулся аптекарь. «Он мертв», — с явным удовольствием произнес Рурик, и его лицо озарилось гордостью. «Милорд убил его на глазах всего Гринхолла». «Вот как?» — Николас изобразил удивление, но в его глазах промелькнуло восхищение. «Поздравляю вас, маркиз». «Да», — отмахнулся я, мол, ерунда. «Что с моими ранами? Мне нужно быть в форме к вечеру, у меня еще очень много дел». Николас покачал головой, его лицо снова стало сосредоточенным. «За такой короткий срок невозможно полностью вас вылечить», — признался он. «Я смогу остановить кровотечение и немного ускорить заживление, но не более того». Рурик склонился ко мне и прошептал, едва касаясь моего уха. «Милорд, может, вам не стоит идти к Монтегю? Сумма слишком велика, он не захочет с ней расставаться. Уверен, что это может обернуться большими проблемами для вас». Я чуть заметно дернул плечом, пытаясь подавить раздражение. «Уверен, что у Монтегю не останется ни копейки, когда я закончу с ним. Цапля и его пацаны будут мне по гроб жизни обязаны, если я смогу вытащить их из этой трясины». «Проходите», — пригласил Николас, указав на дверь в подсобное помещение. «Я обработаю ваши раны и сделаю все возможное». Подсобка встретила меня густым запахом трав, лекарств и мазей. Пол, устланный старым ковром, казался совсем неподходящим для стерильного места. Деревянная кушетка у стены выглядела так, будто ее смастерили на скорую руку. Грубые, неотесанные доски прикрыты только белой простыней. Под нею, как выяснилось позже, были сложены старые бушлаты, эдакий самодельный матрас. Примитивно, но чистенько, впрочем. «Раздевайтесь и ложитесь на кушетку, я пока подготовлю все необходимое», — сказал Николас, не оборачиваясь, копаясь в каких-то ящиках. Морщась от боли, я снял плащ и оставшуюся одежду. Остался по пояс голый и, придерживаясь за рану, медленно опустился на кушетку. Доски чуть скрипнули под моим весом. Боль от ран постепенно уступала место тяжелой усталости. В подсобке царил полумрак, приглушенные лучи света пробивались сквозь окна, освещая полки с банками и склянками всевозможных форм и размеров. Одинокая свеча на столе уже наполовину сгорела. Николас продолжал шуметь стеклянными пузырьками, что-то бурча себе под нос. «Да куда ж ты пропала?» — бормотал он раздраженно. Вдруг послышался звон разбившегося стекла. «А, вот ты где», — сказал аптекарь удовлетворенно, явно отыскав то, что искал. Мой меч лежал рядом, на расстоянии вытянутой руки. Алебарда осталась с Руриком. Он не выпускал ее из рук с того самого момента, как забрал у меня. Я заметил, что старик сжимал древко так, будто оно принадлежало ему. Пару раз видел, как его пальцы осторожно поглаживают оружие, и решил про себя, если она ему так нравится, то пусть забирает себе. «Итак, приступим», — внезапно произнес Николас, опускаясь ко мне с несколькими склянками в руках. «Помимо трав и мази я буду использовать немного колдовства. Вас это не смущает?»